Но для проверки этого мне для начала надо привести девушек в сознание, а для этого мне нужны свободные руки. Впрочем, хвосты осторожно обвили все еще бессознательных девушек за талии и придержали за плечи. Так, что, раз, два, три, четыре, у меня вырвался нервный смешок. Впрочем, этого стоило ожидать, и так в последнее время меня жутко донимал специфический зуд в затылке и в районе поясницы. Потому даже не стоит удивляться тому, что четвертый хвост образовался так быстро. Хотя с другой стороны это значит, что в ближайшие пару десятилетий, если не столетие другое, мне больше не светит подобная эволюция. Но если на это посмотреть с другой стороны, то это даже хорошо, так как я до сих пор не до конца разобрался с тем, что же мне привалило с остановлением кицуны. Не говоря уже о том, что бездумное отращивание хвостов приведет лишь к тому, что нарастив мощь я сильно просяду в контроле этой самой мощи, а заканчивать как тот же Кьюби, то есть давить голой силой, я не горю желанием. Где-то через полчаса девочки наконец начали приходить в себя. С пробуждением, жены мои, иронично хмыкаю на их растерянные взгляды. Хотевшая что-то сказать Диана тут же затыкается моим поцелуем. Зверь во мне довольно урчит, больше в ней не ощущается двойственности. А что произошло? Тихо спрашивает нимфа, которая никак не может правильно посчитать мои хвосты. Ну как же, вроде только что было три, а стоило ненадолго отключиться, как на тебе, откуда-то четвертый появился. Мэнер завершен, оторвавшись от осоловевшей от поцелуя эльфийки, слегка отстраняюсь и подталкиваю девушек в объятия друг друга. Учитывая их состояние, те крепко держатся одна за другую, дабы не растянуться на полу. Подумав пару мгновений, направляю по ощущаемым мною на них меткам порцию нежности, хорошо при этом сдобренной возбуждением. Не проходит и минуты, как девушки медленно подаются навстречу друг другу и сливаются в поцелуе. Так-то лучше, мысленно хмыкаю. Теперь проблем с ревностью быть не должно. По крайней мере, пока не появится новенькая в нашей безумной семейке. А в том, что она будет, я не сомневался. Протянув руки к вращающимся вокруг родового камня коконам, я приманил к себе два из них. Девочки, прерываю их затянувшийся поцелуй, протягиваю им по кокону. Держите, это вам в честь нашего бракосочетания. Девушки с какой-то неуловимой нежной неловкостью разрывают наконец объятия и принимают подарки. Судя по недоуменным взглядам, они не знают, что делать с такими необычными подарками. Впрочем, я тоже несколько теряюсь в догадках. Хотя, капните по капле крови. Стоило им это проделать, как коконы лопнули, выпуская наружу пару преобразившихся в стражей животных. Котенок горного льва у нимфы и птенец филина у Дианы. Хотя сейчас они мало походили на себя изначальных. Начать надо с того, что тела тогда почти умерших зверьков выглядели здоровыми. Сами они выглядели хоть и не намного старше самих себя до помещения в коконы, но размерами стали намного крупней. Да и магия от них теперь фанила. Я позволил себе расплыться в довольной улыбке. Пускай получилось не так, как я изначально задумывал, и вместо стражей Мэнера получил достаточно сильных фамильеров для жен, которые при необходимости смогут неплохо помочь в бою. Конечно, до сродства, как у меня с Мэкитой, и речи быть не может, но понимание без слов и даже ментальный контакт у них будет точно. Мэкита, бывший до этого почти незаметным, несмотря на свой яркий окрас, с любопытством подался вперед, обнюхивая новых членов семьи. Пока девушки знакомились со своими новыми спутниками, я, наконец приняв решение, уверенно устроился на ложементе алтаря. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом я ощутил, как со стороны родового камня, он же сердце Мэнера, пришло нечто наподобие того же запроса на соединение. Стоило мне дать согласие, как у меня просто дух захватило от развернувшейся картины. Появилось ощущение, что я нахожусь в настоящем командном центре какого-то космического корабля. Мэнер накрывал своими сканирующими плетениями достаточно приличную площадь. Некоторое время я занимался тем, что знакомился с интерфейсом Мэнера. Ощущения были странными. В какие-то моменты казалось, что я играю в стратегию с супер навороченной графикой ага и с мысленным управлением. Но вскоре я заметил очень неприятную вещь. Причем заметил лишь благодаря тому, что сканирующие плетения брали достаточно далеко, а энергетическое поле магического леса было невероятно сильным. И неприятность состояла в том, что проведенный мною ритуал по завершению формирования Мэнера вытянул из окружающей среды очень много энергии. Настолько, что в ближайшие 300 метров магический фон был даже ниже среднестатистического вне мест силы. Причем второй частью этих неутешительных новостей было то, что подавляющее количество артефактов, которыми я успел обзавестись, просто лишились магической составляющей. Радовало лишь то, что артефакты с собственными источниками энергии вроде того же Ската и Делариана уцелели. Пускай у них и требовалось заменить источники питания. Ну и третьей частью шло сообщение о том, что с этого места слетел Фиделиус. А это значило, что вскоре здесь должны появиться представители властей. И будет хорошо, если это будут авроры, а не сразу невыразимцы. А потому, внимание всем в Мэннере, говорит Рон, держитесь кто за что может, мы взлетаем. После чего отдал соответствующую команду Мэннеру. По периметру ритуального зала появились иллюзорные экраны, демонстрирующие окружающий нас лес. Еще пара мгновений, и между замерших в недоумении девушек появилась еще одна иллюзия, на этот раз показывающая схематическое изображение самого Мэннера и окружающих территорий. Строение ощутимо вздрогнуло, а потом проекция, висящая перед нами, начала медленно подниматься вверх. Деревья на панорамных экранах соответственно также медленно начали пропадать в нижних частях экранов. Поднявшись на высоту в сотню метров, я инициировал повторное наложение Фиделиуса. Во вспышке прямо у меня перед лицом появился кодекс рода, раскрывшись при этом на странице с нужным ритуалом. Потому с такой поддержкой, хоть и впритык, но мне удалось закончить ритуал. А еще через 5 минут, через системы слежения, которыми неожиданно обзавелся Мэннер, мы смогли наблюдать за появлением первых магов, привлеченных нашими действиями. Глава 76. Переведя дыхание после подобных маневров, я наконец обратил внимание на ту красоту, что открылась нам с высоты птичьего полета. Что тут скажешь, это магия. Хе-хе. Мои новоявленные жены пребывали в не меньшем, а то и большем, удивлении. И если нимфа знала о моей задумке, которую я ей озвучил еще на стадии возведения опор командного центра, то для Дианы то, что Мэннер может летать, оказалось абсолютным шоком. Хотя ее можно понять, любой маломальски старый Мэннер намертво привязан к источнику, на котором, собственно, и возводился. Да и для древних магов и просто старых родов более привычен оседлый образ жизни. Впрочем, это относится к любому нормальному человеку. Хе-хе, и, похоже, я не совсем нормальный. Хотя это и так можно было понять уже потому, что я попал в Подтириану. А если говорить серьезно, то где сейчас взять молодому роду незанятый источник? Ведь сильных мест силы не так уж и много. Потому считаю, что могу по праву гордиться найденным выходом из щекотливого положения. Те несколько небольших помещений, что расположены вокруг ритуального зала, под завязку заполнены энергией. Нет, вру, после сегодняшнего они заполнены, да это вечная невеста, хотя бы на четверть. Да и поддержание такой массы в воздухе тоже требует немалых расходов. Сейчас от падения нас спасает лишь то, что мы находимся в магическом лесу, где энергетический фон настолько высок, что восполнение затрат не является проблемой. Но все-таки надо что-то решать с полноценным источником энергии, ибо кристаллы могут быть лишь как вспомогательные, или не дай стихии, аварийный источник питания. Но для начала стоит перебазировать наш стальной Мэннер в более защищенное от интереса все пребывающих для выяснения ситуации магов, место. Потому, повинуясь моей мысленной команде, Мэннер плавно и несколько медлительно, что, впрочем, при его габаритах неудивительно, заскользил в сторону сердца леса. Благо с фениксами, которые облюбовали он и для проживания, Диана, по моей просьбе, не так давно смогла договориться по поводу подобного случая. Покосившись на все так же завороженно наблюдающих за проплывающими под обзорными экранами верхушками деревьев девушек, которые до сих пор находились в объятиях друг друга, я тихо хмыкнул, после чего протянул в их сторону свои хвосты. Все еще бушующая во мне после ритуала магия позволила мне прилично их удлинить. Или все-таки это подарок со стороны нимфы? А что, вполне возможно, учитывая, что обмен энергиями у нас во время ритуала был просто бешеный. Главное, чтобы теперь не проклюнулись, скажем, нездоровые пристрастия в плане одежды. А еще надо посмотреть, не досталось ли чего от Дианы. Хех, но как бы там ни было, хвосты удлинились достаточно, чтобы обхватить обеих девушек за талии и притянуть к себе, практически вынуждая упасть в мои объятия. Радует хоть, что ложемент алтарь оказался достаточно широким, чтобы мы втроем могли в нем уместиться. Или он специально расширился, повинуясь моему пожеланию, надо будет прояснить этот вопрос, да и вообще разобраться, что теперь стало с Мэннером. А то я только сейчас сообразил, что вливание энергии нимфы на стадии постройки в металл могло привести к неожиданным последствиям. Проклятий точно нет, как глава наконец-то полноценно сформировавшегося рода я подобное четко ощущаю. Но вот что-то в энергетике Мэннера все же сильно напоминало энергетику самой нимфы. Конечно, чего-то запредельного я не ожидаю, для этого Мэннеру надо пропитаться энергетикой многих поколений магов, проживших в его стенах, но вот что-то вроде небольшой коррекции и неспешной перестройки внутренних помещений по необходимости вполне ожидаю. Интересно, а сколько Мэннеру надо энергии для активации возможности переноса онова? Мелькнула у меня мысль, но я о ней почти сразу забыл. Лежащие в моих объятиях девушки завозились, наконец, приходя в себя, хмыкнув, начинаю их, под пока еще тихие писки, усиленно тискать. Пов Гермионы Гринджер, все там же, все те же. Ну ты и дура, покачала головой нимфа, падая рядом со мной на кровать, в выделенной мне комнате. Почему? Усталый вздох вырывается сам собой. Не столько увидела, сколько почувствовала, как в ответ девушка пожала плечами. А ты как думаешь, почему ты отказалась? Я не знаю. Просто все это как-то неправильно. Все эти гаремы, роды. Неужто без этого нельзя обойтись? Разве не важны личные качества магов? А меня, как какую-то племенную кобылу выбрали и поставили перед фактом. Ну почему же? Личные качества очень важны. Так же как и рода, темные ритуалы и прочая чистокровная хрень. Метаморфиня громко фыркает. Ты была бы права, живи мы в нормальном магическом мире, а не в постапокалипсисе. А чем ты? От подобного заявления даже приподнимаюсь на локтях, на время позабыв о накатившей меланхолии. Об этом не принято говорить, да и кому будет приятно признавать, что он живет в умирающем мире. Все древние роды знают истину, магия постепенно затухает. Многие ритуалы перестали действовать, родовая магия утратила свою мощь. Магдлокровок, способных создать новый род с каждым поколением, все меньше. Нимфа тоже приподнялась на локтях и глянула мне в глаза. Еще 300 лет назад, что для некоторых магов было не историей предков, а личным опытом, многие роды составляли десятки, если не сотни магов. Точнее тогда это было нечто наподобие полноценных кланов или тех же гильдий магов, как в манге Рона, то есть объединенные одной целью, или там схожей магией, что позволяло ее лучше познавать. Сейчас большая часть возможностей любого рода свелась к возможности проведения ряда недоступных для простых магдлокровок ритуалов и сохранению даров. Ну и конечно же распределение накопленной энергии между членами рода. Это звучит как-то бредово, хмыкает девушка. Хорошо, зайдем с другой стороны, почему из нашего мира ушли древние народы вроде тех же эльфов, которых еще называют сидами? Почему драконы утратили разумность? Почему больше не рождается истинных оборотней, независимых от лунной фазы и сохраняющих свой разум в любом облике? Не знаешь? Конечно же не знаешь. Впрочем, я тоже долгое время не знала. Кое-что откопал Рон в библиотеке «Выручай комнаты». Что-то мне удалось почерпнуть из кодекса рода Блэков. Кое-что можно найти и в доступных любому магу источниках информации. Пускай в виде древних легенд и сказаний, где истинного смысла на песчаную крупицу в какой-нибудь африканской пустыне. И когда уйдет магия, чувствую, что не могу скрыть в своем голосе иронию и легкую насмешку. Скоро. К сожалению, скоро. Лет 500-700 и маги по силе станут равны в лучшем случае Лангбаттому на первом курсе. Это по-твоему скоро? Что я, что Диана, что Рон с близнецами, мы все увидим это. Для нас долголетие не является проблемой, пускай мы и не стремились его получить. Впрочем, нимфа широко улыбнулась. Зная Рона, я уверена, он либо найдет способ вернуть магию обратно в наш мир, либо уведет нас из него же. Ты так в нем уверена? Он же, он лис, вновь широкая улыбка. И к тому же, даже 500 лет это, как ты сама только что возмущенно заметила, не очень скоро. Передразнила меня собеседница. Говорю же, дура ты. Впрочем, это было твое решение. Прям как Рон и предполагал. Он знал, догадывался. Слишком уж ты могла. В нашем мире, в самом естестве магов нормально подчиняться старшему, сильнейшему. Почему, по-твоему, в истории было так много разных темных лордов? Только за последние столетия целых двое. Маги ведь более близки к зверям, чем те же маглы. Могла бы сама об этом догадаться еще тогда, когда Рон тебя учил быть ведьмой. А потому, за редким исключением, в семьях правит патриархат. Мужчины ведь собственники еще те. А уж о самцах и вовсе не стоит говорить. Девушка плавно соскользнула с кровати. Не могу я тебя понять. Просто не могу. Отказаться от силы, возможности прожить долгую и интересную жизнь лишь из-за макдловских предрассудков. По поводу моногамности, вроде Рон неплохо объяснял тебе основы магического мира. Эх, дура ты. Кстати, знаешь, почему идеальный мужчина и идеальная женщина никогда не будут вместе? Почему? Неожиданный вопрос откровенно выбил меня из колеи. Потому что идеальный мужчина никогда дважды не предлагает, а идеальная женщина с первого раза не дает. И ехидно рассмеялась, увидев мое красное лицо, на котором чуть ли не заглавными буквами было написано «Охренение». Ну знаешь ли, кое-как выдавливаю из себя, не знаю, и знать не хочу. Свой путь я выбрала, ты же живи, думай, и знай, хоть Рон не идеален, но для меня он близок к этому понятию. Ритуал Баралга, он самый ритуал, что подстраивает пару друг под друга, благодаря чему в подобной семье не может быть и речи о конфликте. Но ты же перестаешь быть собой, дура, простонала метаморфша. Это не ментальная магия, тут речь идет о резонансе магии пары, точнее в нашем случае, триады. Ты не меняешься ментально, но ощущаешь, к чему приведет то или иное твое действие по отношению к партнеру, и тот же резонанс не даст причинить вред оному. Уф, ладно, пойду я, пока Диана там не натворила дел, ей сейчас нежелательно оставаться один на один с Роном, по крайней мере, пока не будет снято проклятие с Малфоев. Дверь тихо закрылась за молодой ведьмой, а я вновь откинулась на подушку и бездумно уставилась в потолок. Мряк, ур, надо мной появилась мордочка моего коти. Некоторое время мы играли в гляделки, после чего я его осторожно поймала и подняла на вытянутых руках перед собой. Книзл продолжал смотреть мне в глаза. Я дура, Йентпов. Количество собравшихся в лес у грибников в последние дни возросло просто запредельно. Нас в самом начале не заметили лишь из-за того, что Мэннер я перегнал поближе к сердцу леса и, продолжая удерживать на нем Фиделиус, посадил на небольшой поляне, что с двух сторон была скрыта каменными зубьями скал. Также надо брать во внимание то, что маги, несмотря на свою природу, не очень привыкли смотреть в небо. Впрочем, это проблема всего человечества, слишком много мыслей заставляют больше смотреть себе под ноги. Собственно, этим мы и воспользовались. Одна из чертовой дюжины переживших окончательное создание Мэннера метел с отрубленным черенком была оборудована по принципу дрона, в котором находился голокрон лорда Тома и отправлена к грибникам. Зеркало с протеевыми чарами вполне справлялось с функцией показа картинки в реальном времени. И через эти же чары лорд Том мог управлять получившимся разведывательным ботом. Крестрашил начал потихоньку познавать плюсы своего теперешнего бытия и, в частности, массового контроля различных артефактов. А чтобы разведчика уж наверняка не засекли, Поттер одолжил на время свою мантию-невидимку, которая априори была на порядке лучше любых чар сокрытия, которые можно было бы сварганить в столь короткие сроки. Конечно, с одной стороны, в данной ситуации было бы логичнее залечь поглубже и не отсвечивать, но уж очень было мне любопытно взглянуть на то, что именно представляют из себя невыразимцы, о которых в большинстве фанфиков писали очень уж мельком, а в местной реальности и того меньше. По факту до этого времени мне удалось подтвердить в этой реальности лишь сам, извините за тавтологию, факт существования данной организации. А чем они занимаются, нигде не говорилось. Только слухи из серии «Люди в черном» да секретные службы не дремлют. Хотя если бы они не дрыхли, то не думаю, что допустили бы такую хрень, как в каноне. Хотя что я о них знаю, как уже говорил, почти ничего. Вот и будем разбираться и познавать. Глава 77. Тиха украинская ночь, но сало, как известно, лучше перепрятать. Мы приехали, нимфа сонно потерла кулаком глаз и сладко зевнула. Это выглядело бы очень мило, если бы не одно но. Сейчас моя жена выглядела как молодой железный Эрни. Энда, угу, вылезай давай. И не забывай о своей роли, буркаю и, не удержавшись, отвешиваю щелбана этой горе мышц. Учитывая, что сам я сейчас выгляжу как старый китаец, выглядит все это еще более абсурдно. Короткая прогулка приводит нас к металлическим воротам самого казенного вида. 5 минут и 4 конфундуса спустя мы двигались уже по территории самой военной базы. Может, объяснишь, что мы здесь забыли? Тихо, насколько это возможно для такой горы? Спросил Арни. Хочу прикупить кое-что из военной техники. И думаешь, ее нам так просто продадут? На лице метаморфа мага появляется откровенный скепсис. Ты же сам рассказывал о военных базах и прочих магдловских объектах, к которым лучше не лезть. Все так, довольно улыбаюсь. Но есть маленькое исключение, обвожу рукой плац и виднеющиеся за ним бараки. Здесь и сейчас, как, впрочем, и на территории всего бывшего СССР, происходит событие, которое впоследствии будет называться «лихие 90-е». Воруй украденное, воруй казенное, воруй, что не прибито гвоздями, а что прибито, вырывай с корнем и тоже воруй. Учитывая же сплошной дефицит всего, что только может быть, тот товар, что мы притащили с собой сюда, стоит очень много, да и крымские военные. Скажем так, в моем мире они уже однажды предали присягу стране, которой клялись защищать, а в этом мы просто наблюдаем то, что тому предшествовало. Так что кроме пары БТРов, я подумываю о приобретении, как минимум, одного танка, а в идеале, еще и вертолета. БРР, замотал головой младший брат Шварценеггера. Ладно, поверю тебе на слово. Все равно, какой бы бред ты ни выдумал, до этого он получался. Но у меня другой вопрос. Откуда ты знаешь, к кому идти? Ну, хмыкаю. Помнишь, я рассказывал о том, как ушел? Да-да, тебя ничего не удивило в нем? Ну, если ты сам об этом сказал. Мне были непонятны твои слова об устранении врагов семьи. Ты же сам был архитектором. Именно. Но враги были. И причина очень проста и сложна одновременно. Мой отец. А что с ним? Хех, ну если коротко, то он перешел пару раз дорогу людям, что были замешаны в подобных аферах. А потому... Потому враги у него были, а враги одного, это, враги всего рода, улыбка нимфы сейчас мало чем отличалась от оскала. Потому неудивительно, что несколько стоящих у курилки солдатиков, что до этого очумело пялились на приближающегося терминатора во плоти, тут же побросали окурки и вытянулись в струнку, отдавая честь. Хе-хе, еще через полчаса командующий базы, все еще пребывающий под впечатлением от рукопожатия звезды кинематографа, вел нас к складам с законсервированной техникой. Конечно же, такая его покладистость не обошлась без магии и магии, роль которой выполнила пачка хрустящих зеленых бумажек с мертвыми президентами одной заморской страны. Результатом нашего небольшого похода стали два БТРа, один грузовик «Урал» и один Т-84, который каким-то чудом оказался на базе. Все-таки эти очень даже хорошие машинки вышли фактически в прошлом году, и пока таких было мало. А Т-90 можно было и не мечтать, лезть в Россию сейчас было бы самоубийством, и не только из-за тамошней братвы, уж с ней как-нибудь удалось бы справиться, но из-за магических разборок, которые шли как бы не эпичней, чем у простецов. Так что пришлось обходиться крымской военной базой. От идеи приобретения вертолета, кстати, пришлось отказаться. Мало того, что он был слишком крупным, даже с расширением пространства, для размещения в мэнере, так еще и особого смысла в оном, после некоторых раздумий, я не нашел. Техника все-таки была довольно сложной, и без специальных навыков к ней лучше было не подступаться. Потому я просто сделал себе зарубку в памяти о том, что стоит попробовать сделать магический аналог боевого вертолета. И почему-то у меня перед глазами стоял образ республиканского десантного транспорта времен клонических войн из ДДГ. Лаат, если не ошибаюсь. А что, магии ведь не нужно много места для расположения двигателей. Точнее, вообще не нужно, достаточно, чтобы было куда нанести необходимые руны и дополнительные зачарования. Ну и об источнике питания, конечно же, не стоит забывать. Но по всему выходило, что такой вариант будет одним из лучших. Только надо будет подумать о том, как бы сделать крылья подобного транспорта складными. Но пока вернемся к покупкам. Кроме самой техники мы прикупили и большое количество как запасных частей, так и боеприпасов ко всему этому. Да и обвес к тому же Ми-24 я все-таки приобрел. Все же стоит попробовать совместить подобное оружие с магией. Кто-то может заявить, что действовали мы очень нагло. Ну, так оно и было. Правда, о перестраховке мы не забыли. Потому после того, как во всех бумагах значилось, что техника списана из-за брака или еще каких-либо причин, все причастные получили либо облевейт в лоб, либо для большей неразберихи, если кто-то начнет копать, сильный конфундус. Можно было, конечно, просто в наглую утащить всю технику, но мне не хотелось привлекать к себе внимание магических правоохранительных органов. А так все в пределах разумного и в духе последнего десятилетия этого тысячелетия. Правда, перемещали мы покупки портключами. Но кто это видел? Вот то-то и оно. Пов Гарри Поттера. Мэнор рода Ридлис. Здравствуй, Ридл. Я иронично улыбнулся, прямо смотря в глаза своего заклятого врага. По крайней мере, до последнего времени я считал истинно так. Поттер. Смотреть на то, как бесится один из сильнейших магов столетия, находясь при этом в столь жалком и слабом тельце, было приятно, да и понятие о сильном маге для меня с некоторых пор несколько изменилось. Пока что да, пока что Поттер, позволяю себе довольно оскалиться и тем самым продемонстрировать слегка заострившиеся зубы с удлиненными клыками. В сочетании с ярко-зелеными глазами и змеиным зрачком эффект был сильным. Кажется, даже Нагайна, что обреталась здесь же, пускай и запертая в террариуме с бронированным стеклом, тоже впечатлилась. Что значит пока? Удивительно резко сменил настроение гомункул. Скоро буду лорд Поттер, и довольный прищур. Так, кажется, я заразился от Рона не только любовью к учебе. Впрочем, моя ли это проблема? Да и после Скайрима я основательно пересмотрел свои приоритеты. Да что там говорить, мне действительно стыдно за себя прошлого. Лорд, ну да, пожимаю плечами. Это мой придурочный папаша умудрился сотворить что-то эдакое, из-за чего дед лишил его права наследования. Я же вполне могу принять сей титул, что и собираюсь сделать, как только вернусь из параллельного мира. Хе-хе, представляю себе рожу Дамби, когда ему об этом сообщат. Дамби, ну Дамблдор, пожимаю плечами и неожиданно устало вздыхаю. Ох уж этот Рон, как нахватаешься от него словечек, так ни почем не вытравишь потом. Ладно, об этом можно поговорить позже. Я пристально уставился в глаза Вальдеморта. Легилименца я не боялся, во-первых, у него не было палочки, а без нее, да еще в этом тельце у него было мало шансов на ее применение. Во-вторых, крови дракона, которой в моих жилах текла чуть ли не четверть, было достаточно для игнорирования как слабых заклинаний, так и зелий. Ну и в-третьих, Рон мне наглядно продемонстрировал, чем опасны маги-менталисты, что настроило меня на основательное изучение этой науки. И пускай я пока был в самом начале, но, как я уже говорил, мой собеседник был не в том состоянии, чтобы взломать даже мои только начавшие получаться хлипенькие щиты. Энда, ага, полностью согласен, согласно киваю. На некоторое время наступила пауза. Тяжело вздохнув, жестом призвал к себе кресло. Все-таки удобные эти татуировки. Заметив удивленный взгляд Ридла, криво усмехнулся. Плюхнулся в кресло. Поговорим, поговорим. Йенпов, пов лорда Тома, магический лес. После того, как у меня появилась возможность самостоятельного передвижения, я, кажется, вообще забыл, что такое покой. Разве что когда работал с сознанием Гарри, пришлось неожиданно долго пробыть в неподвижном состоянии, бросив все ресурсы сознания на контроль над строптивым заклинанием. И все равно, до сих пор удивляюсь я вывертом сознания Ридлиса. Это же надо было придумать такое, использовать проклятие, сводящее с ума, для создания виртуальной реальности с эффектом полного погружения. Не говоря уже о том, что побочным эффектом была обоюдная связь тела и разума. Интересно, почему у него все получается? Кажется, он что-то упоминал о даре Дитя Фортуны. Где бы раздобыть нужную информацию? Впрочем, сейчас не до того. Повинуясь моим командам, дрон, в котором находилось мое вместилище, осторожно скользнул в густую листву дерева. Не то чтобы это особо было необходимо, особенно учитывая, что я был прямо-таки замотан в мантию-невидимку Поттера, но так было чисто психологически проще. В данный момент я наблюдал за небольшой группой магов, которые расположились лагерем на поляне, соседствующей с той, где произошло окончательное формирование Мэнора Ридлиса. И вроде бы маги были матерые, впрочем, других в невыразимцы и не берут, но инертность мышления, присущая как магам Англии, так и большинству континентальных магов, давала о себе знать. По крайней мере, никто из них даже не удосужился дополнительно просканировать окружающую территорию. Обошлись банальным Гаминоревелия и еще парочкой его аналогов. Только вот как оказалось, заклинание имеет ряд ограничений. Так, например, труп с его помощью не найдешь, так же как и разум без живого тела. И пускай у меня есть тело, но назвать его живым проблематично. В общем, как результат, обнаружить меня у них не вышло. Впрочем, также моей незаметности способствовала и магия самой мантии. Все-таки один из трех даров, это вам не шутки. Но, наконец, то, чего я выжидал больше 4 часов, произошло. Маги, установив сигналки по периметру лагеря, завалились спать. Будь сейчас активна моя проекция, она бы ехидно ухмыльнулась и предвкушающе потерла ладони друг о друга. Но так как в данный момент из-за нежелания демаскировать себя я не мог этого сделать, то просто дал дронам-болванчикам, что до этого болтались на высоте в 1/4 мили, команду на снижение. После чего мог наблюдать одновременно глазами каждой из них, а заодно глазами дрона-носителя. За стремительным падением почти незаметных и сильно размытых теней, будто сотканных из горячего воздуха. На данный момент моих умений хватало для того, чтобы контролировать сразу 17 дронов и не терять самого себя в этом бурном потоке информации, ну и заодно адекватно реагировать и управлять онами. Практически мгновенно затормозив у самой земли, дроны, повинуясь моей команде, с тихими щелчками привели в рабочее положение свои манипуляторы. Цели определены, траектории проложены. Приступить. В считанные минуты все инструменты и материалы, что невыразимцы неосмотрительно оставили, понадеявшись на внешний периметр, либо под открытым небом, либо в шатре, выполняющем роль склада, были утащены мною в одну наглую цифровую рожу, состоящую из 17 дронов. А я еще раз порадовался тому, что пускай школьные метлы, на основе которых были созданы эти самые дроны, и были старенькими, но имели огромный запас прочности и держали вес до 200 кило. Но зато теперь хотя бы понятно, почему эти самые метлы никто не желал менять на более новые модели. Живучесть у этого антиквариата была просто огромной. Йенгпов, Пов Дианы Малфой, теперь уже окончательно и бесповоротно. Сердце лиса. Даже немного обидно было, что Рон с нимфой не взяли меня с собой, хотя их резоны я вынуждена была принять. А что поделаешь, если от эльфийки во мне пока что лишь облик да легкий флер магии. Собственно, потому я сейчас и сижу в сердце лиса, пропитываюсь, так сказать, его силой. А чтобы было не слишком скучно, под любопытными взорами фениксов и собственной совы фамильера мастерю лук, блочный. Энда кто бы мог подумать, что буду заниматься подобным непотребством, да еще и в таком месте. Но кажется, эльфийская кровь действительно начала потихоньку пробуждаться и делиться некоторыми тайнами далеких предков. По крайней мере, руки, казалось, работают отдельно от мозга. Да и если быть честной хотя бы с собой, подобный лук вызывал во мне только положительные эмоции. Все-таки тело у меня достаточно слабо физически по сравнению с простым человеком, хотя при этом выносливость просто потрясающая, как и гибкость. Впрочем, для лесного народа это в порядке вещей. Немного раздражало то, что рост у меня был совсем небольшой и макушкой я тому же Рону доставала в лучшем случае до подбородка. Видать, придется привыкать носить туфли с высоким каблуком. А что поделаешь, неохота как-то быть чуть ли не самой мелкой в нашем семействе. Тоже мне, первородные, лесной народ. Хотя логично, в общем, это в сказках эльфы могут быть под 2 метра росту. Только как вы себе представляете такую шпалу, бегающую по лесу? Да он либо все ветки лбом соберет, либо будет вынужден чуть ли не носом пахать землю. Нет, конечно, есть крутая эльфийская магия, но вот пока я ее в себе не особо ощущаю. Да и та, что есть, в лучшем случае помогает ощущать живых существ да не заплутать в лесу. Хотя, быть может, со временем все изменится, я как бы по меркам дивного народа еще в очень нежном возрасте, чуть ли не младенец, ага, со вторым размером и бушующими гормонами, а еще замужняя, рука сама собой потянулась к шее, туда, где он поставил свою метку, именно метку, а не клеймо, как это делал темный лорд с своими рабами, по крайней мере, объяснение лорда Тома, вобравшего в себя частицу души неназываемого, говорили именно об этом. Так вот, почему-то такой способ пометить меня я не воспринимала негативно. Возможно, это из-за той магии, что прошла сквозь меня, когда его клыки с легкостью прокусили мою кожу. Помнится, первые сутки после неожиданной женитьбы на наших с нимфой шеях медленно проступали алые ломаные линии, постепенно создающие необычные узоры, которые Рон обозвал трайбл. Но при чем здесь племя? Я так и не поняла, а расспрашивать не решилась. В конечном итоге узоры на наших шеях создали подобие вытянутых ошейников, что заканчивались по бокам от еремной ямки, которая при этом оставалась незамкнутой, будто на ее месте должно будет появиться что-то еще. Мысль об ошейнике неожиданно бросила меня в краску, заодно вытягивая из глубин памяти первый поцелуй, что Рон сорвал с моих губ, и свое положение в тот момент, а ведь это был мой первый в жизни поцелуй. Пальцы рефлекторно коснулись губ, а по телу прошла очередная огненная волна. Почему-то достаточно неловкое и даже возмутительное воспоминание неожиданно усилило бушующее во мне пламя. Мордридова манга. И зачем я только начала ее читать? Йенгпов, Гамина Ревелия, слова, которые надо произнести, чтобы обнаружить присутствие другого человека в помещении. Трайбл, Татуировки Трайбл свое историческое начало берут в узорах племен Африки, Океании и цивилизации Майя. Орнаментальные племенные узоры из причудливых изгибов получили широкое распространение в современной татуировке. Рисунок из контрастных линий в исполнении не сложен, но очень эффектен, поэтому все любители татуировок, и особенно начинающие мастера, ярые приверженцы стиля Трайбл. Правильный рисунок татуировки Трайбл должен быть выполнен в черном цвете или контрастными цветами. Узоры остроконечные, имеют четкие контуры и обрисы. Преимущественно, это геометрические фигуры, состоящие из остроконечных причудливых линий, но нередко встречаются и природные мотивы. Примечание к части. Да-да, я вышел из спячки. Заодно поздравляю всех авторов со Всемирным днем автора равно, Р. Здесь был Бета Горыныч, глава 78. Да, я устало почесал бровь и вновь грустно посмотрел на своих братцев-лисов. Ну вы блин даете. Ты же сам говорил, пожимает плечами тактик, что порой надо действовать согласно порывам своего сердца, в привычной школьной манере подхватил стратег. Но не тогда, когда это самое сердце могут вырвать из-за необдуманных действий. Впрочем, чего уж теперь, не возвращать же назад, устало машу рукой, после чего перевожу взгляд на источник будущих неприятностей. Ну привет, что ли, сестренка? Привет, голос девочки звучит тихо и неуверенно. Я вновь устало вздохнул, и без того было слишком много дел, так еще и Джин не учудила. О том, что близнецы еще в прошлом году оставили ей свои записи со всеми выкладками по предателям крови, я знал, но особого внимания не придал, не до того было, да и девочка последующий год как-то не особо мелькала перед глазами. Как оказалось, все это время она работала головой, проще говоря, думала и анализировала, и сопоставленные факты, подтверждение которым она смогла найти в библиотеке, ее просто испугали. Что вообще есть клеймо предателя крови? Как оно появляется? Если начать с самого начала, то выйдет следующее: при принесении непреложных обетов на ауру мага ложится своеобразная печать или метка. В зависимости от серьезности клятвы и мощи самого мага она может сильно отличаться по своей структуре. При нарушении обета подобная печать разрушается, а вместе с этим разрушает и ту часть ауры, на которую крепилась. По умолчанию клятва подразумевает лишение магии жизни. Но если клятва не была очень мощной, вроде все того же обещания умереть при невыполнении условий, и имела обговоренные условия, то маг зачастую выживал и не сильно проседал в силах. Только вот такой маг все равно уже не был полноценным. Причем не столько магически, сколько ментально. Все же тонкие тела вроде ауры и души штука очень тонкая, уж извините за тавтологию. Проще говоря, нарушение, так сказать, малого обета ведет к психическим расстройствам, а при большом количестве и вовсе, клятвопреступник мало чем будет отличаться от члена древнего рода с большим списком проклятий, разнятся только исходные условия. И если древний род еще может очиститься от проклятий, наподобие того, как мы это провернули в начале каникул, то вот предатель крови этого сделать не может. В старые времена предателей тут же отсекали от родового источника и изгоняли из рода, чтобы его потрепанная аура не корежила тонкую вязь магической структуры, что образуется внутри любого рода, а также не пыталась вытянуть энергию из родственников и источника для собственного восстановления. Но вот с Уизли была ситуация более плачевной, так уж вышло, что клятвопреступником стал глава рода, и соответственно было некому его изгонять, а дуэли внутри рода, да еще и с главой невозможны по факту. Единственным шансом спастись для членов рода было до достижения совершеннолетия отречения от этого самого рода, как это проделал я, а впоследствии и близнецы. Теперь же и Джин не решила отколоться от проклятого самой магией рода. И передо мной во весь рост стоял вопрос, как именно ей помочь. Нет, то что можно и ее прогнать через лечение оборотным, это понятно. Хоть по времени и слишком затратно. Не говоря уже о том, что она явилась в середине каникул и времени на восстановление сил к началу учебного года уйдет слишком много. Конечно, как толчок для раскачки этого может быть вполне достаточно. Но есть одно маленькое но. Девочку привести в нормальное состояние и ввести в род желательно до начала учебного года. Ибо уж побег дочери Молли Уизли точно не простит и не проигнорирует. Рискнуть, что ли, и схитрить. Значит, так, я устало помассировал глаза, после чего придавил взглядом Джин не к месту. В своем Мэннере я мог проделать подобное на раз. Ты ведь понимаешь, что если вернешься домой, то уже не сможешь сбежать. И мы вытащить тебя, без полноценного боевого столкновения, не сможем. Да-да, Хорошо, что понимаешь. Потому сейчас ты произносишь формулу полного отречения от рода Уизли. Дальше ты принимаешь одно очень интересное зелье и все каникулы проводишь в сердце леса. Заодно составишь компанию Диане. Ясно, девочка была бледной как смерть, что в сочетании с ее рыжими волосами и конопушками смотрелось специфично. После чего серьезно кивнула. Я сделаю, как ты говоришь. Вот и хорошо. Приступай. Тяжело вздохнув, Джинни, четко выговаривая слова, произнесла формулу отречения. Миг, и по помещению расходится волна магии. Призыв был услышан и принят. А значит, Джинни лишилась фамилии и на данный момент безродная. Но это на время. Напоив тяжело дышащую девочку парочкой зелья из восстанавливающих, а заодно водой, настоянной в сердце леса, потащил ее в свою лабораторию. «Теперь не дергайся, мне надо взять немного твоей крови для анализа». С этими словами я вынул из стола парочку шприцов. «Вас это тоже касается», — говорю близнецам, что следовали за нами как привязанные. Те в ответ только пожали плечами, мол, если надо, то надо. Пов Гарри Поттера, сердце лиса. «Поттер, ты что здесь делаешь?» Сидящая на выступающем из травы валуне эльфийка удивленно вскинулась при моем приближении. Устроившаяся на ее плече сова согласно ухнула. В первый момент захотелось привычно огрызнуться, а возможно даже устроить привычный по Хогвартсу скандал с рукоприкладством. Ведь мало того, что передо мной был Малфой, так еще и в виде эльфийки. А этих ушастых я не очень люблю после симуляции. Впрочем, надо признать, что того ощущения истеричной визгливости, что исходило от Малфоя раньше, я сейчас не чувствовал. Поэтому вместо ответа я задумчиво и очень медленно осмотрел эльфийку с головы до ног. Что, кажется, она от подобного внимания слегка растерялась. И, возможно, даже смутилась. Забавно. Хотя вот то, что у нее в руках был лук, напрягало. Ничего, качаю головой. Все же непривычно видеть тебя в таком облике. Хотя должен признать, сейчас ты выглядишь спокойней. Знаю, буркает она в ответ. Соответствие тела энергетике и душе очень важно. Раньше я даже не замечала, какое сильное подсознательное раздражение испытывала. Хочешь об этом поговорить? Предлагаю. Даже не знаю зачем. Не особо. Качает головой. Да и стыдно мне об этом говорить. Стыдно? Удивляюсь в свою очередь. Я бы понял, если бы было неловко. Но стыдно. Уф, эльфийка отложила наконец в сторону лук и откинулась назад на камень. Ее сова, недовольная столь шебутным насестом, раздраженно забив крыльями, перелетела на ближайшую ветку. Мой предок хоть и поступил умно, сделав так, чтобы рождались только мальчики, но все-таки не являлся целителем, чтобы учесть все детали. В смысле? Поттер, лицо девушки на мгновение скривилось, очень знакомо скривилось. Энда, он был магом, абсолютно. И потому о том, что людей друг к другу может привлекать не только размер банковского счета, внешние данные или родословные, учесть не мог. А есть такая штука, как феромоны. И пускай что для маглов, что для магов запахи играют не настолько важную роль, как для зверей, но все же не менее важны. Да и изменения, что он провел, были не на столь глубоком уровне. Я, честно говоря, толком не поняла объяснение Рона, что-то там связанное с генетикой и тем, что закрепление результата было лишь на энергетическом плане с принудительным удерживанием формы на материальном. Еще что-то об отсутствии чего-то, хромого что ли, в общем связанное с двумя буквами. Буквами, хаю, пожимает она плечами. Я же на некоторое время подвис. Кажется, что-то о хромосомах нам в простой школе рассказывали на уроках биологии. Выяснить потом у Рона, что ли, или пожалеть собственную психику. Ясно, задумчиво протягиваю. Так при чем тут феромоны, а при том, что тело реагировало так, как было положено природой, а не проклятием контрмерой. И, Поттер, ты действительно хочешь услышать ответ? Ну, кажется, зависать у меня входит в привычку. Наверное, да. Проще говоря, меня тянуло к парням, а не к девушкам. А ты сам должен понимать, чем это было чревато. Как же, наследник благородного рода Малфой и мужеложец. Почему, думаешь, я постоянно пытался тебя задеть? Вот то-то же, тьфу. А сейчас ты себя таковым не считаешь, а я похожа сейчас на парня. Эльфийка спрыгнула с камня и покрутилась вокруг оси. Я абсолютно во всем девушка, и телом, и магией, а разумом, и разумом тоже. Она легко улыбается. Обучение наследника отношениям с противоположным полом начинается в 16 лет, иногда в 15. До этого ты практически не обращаешь внимания, кто перед тобой, парень или девушка. специфика воспитания, а те зачатки, что во мне были, выжгла во время бракосочетания, хотя интерес к девушкам остался, и как мне кажется, с подачи Рона, все-таки его желание обзавестись гаремом слишком сильно, и если девушки внутри оного будут испытывать друг к другу не ревность, а влечение, то только хорошо. Ты говоришь очень рационально, наверное, я Малфой, и пускай мне не быть единственной, но и просто статусной куклой я быть не собираюсь, да и нравится мне быть частью рода Ридлис, они более живые, нежели другие аристократы. Это да, на некоторое время наступила неловкая пауза, надо перевести тему, решаю, и подсказка как это сделать приходит почти сразу. Ты закончила со своим луком? Ага, она широко улыбается, это моя прелесть, можно? Протягиваю руку к оружию, в ответ согласный кивок. Осмотр показал, что оружие выглядело очень изящно и даже ажурно. По крайней мере, у рукояти присутствовали элементы, похожие на переплетение тонких ветвей, создающих подобие паутины. Попытался натянуть тетиву, да только и смог что от досады крякнуть. А ведь после проведенного в Скайриме времени и вливания крови драконов мое тело стало на порядок сильней. Да и блочные луки не могут быть настолько тугими, все же у Ридлиса была пара подобных игрушек в арсенале и мне доводилось держать их в руках. Как? Очень просто. Магия. С этими словами эльфийка отобрала у меня лук и, положив стрелу на тетиву, легко натянула последнюю. Все детали пропитаны моей магией и кровью. Потому оружие это сугубо индивидуальное. Можно сказать, часть меня. Аналогичный простой блочный лук я бы натянула лишь на пределе своих сил. Этот же является продолжением меня. А потому... Наконечник на стреле слабо засветился. Треньк. Стрела с хлопком, говорящим о преодолении звукового барьера, устремилась к мишени на противоположном конце поляны. И даже то, что мишенью являлась дюймовой толщины стальная бронеплита, не спасло оную от пробивания насквозь. Правда, пока я еще не научилась дозировать силу, грустно вздохнула эльфийка. А потому стрелы просто не выдерживают больше одного выстрела, разлетаются в щепку. Йенгпов. Поттер нагнал меня уже в ангаре, когда я собирался грузиться в ската. Что-то случилось. И да, и нет, парень немного замялся, после чего решился. Помоги мне повидаться с Луной. Хм, я задумчиво взглянул на избранного. Все настолько серьезно? Стоим, молчим. Все еще молчим. Да, ясно. Хм, я задумался. Ну, есть два варианта. Первый, ты пишешь письмо приглашения Луне, и кто-то его доставляет ей, после чего уже ее доставляют сюда, нормально, а второй, все тоже оборотное, пожимаю плечами. Впрочем, для Лавгуд не будет проблемой определить, кто именно перед ней стоит. Она и Крауча младшего видела, просто не придавала этому значения, так как с настоящим Грюмом не была знакома. То есть, как это возможно? Ну, это ее дар. Дар, ага, хмыкаю. Сначала я думал, что она кто-то вроде шамана, все-таки именно они видят невидимых существ, духов. Но я ошибался. Выражение лица Поттера было вполне красноречивым. Она слишком легко определяет эмоции окружающих. Все эти кизляки, мозгошмыги, мозгоклюи и прочие дятлы, ничто иное, как визуальное проявление ее способности. Ничего не понял. Она эмпат, причем невероятно сильный. И мать магия позаботилась о том, чтобы ее дитя не пострадало от ее же дара. Она не ощущает эмоции окружающих. Она их видит, а цвет, форма и количество этих неведомых зверушек – это способ расшифровки увиденного. Почему ты не? А ты спрашивал, в общем-то большая часть факультета знает об этой особенности Луны, просто не придают это огласке. Да, ясно, хм. Так что, передать письмо Луне, или попросить нимфу подобрать тебе платье попышней? Ехидно улыбаюсь. В ответ Поттер улыбнулся еще ехидней. А давай платье. Чё? Хе-хе. Парень широко улыбнулся. Иметь облик, о котором никто не знает, может даже быть полезно. Так что надо примелькаться. И к тому же, думаю, Луне понравится квест Джингуджи. Играть с той же Суигинта она обожает. Да, чешу в затылке. Ладно, тебе решать. Но по дороге мы кое-куда заскочим. Куда это? Да надо мне в больницу попасть. Показываю 4 подписанных пузырька с кровью. Хочу выяснить, одинаковая ли у всех нас группа крови. Зачем? Есть же кровотворное зелье. Да так, провести один эксперимент, а заодно подлечить сестренку. Глава 79. И что мы здесь делаем? Ну, во-первых, отдыхаем, хмыкаю, скосив взгляд на идущую слева Диану. А во-вторых, скупаем все, что видим, заявила нимфа, пристроившаяся в свою очередь справа от меня. Ясно, эльфийка на некоторое время задумалась, при этом забавно дергая торчащими вверх ушками, что, кстати, выдавало ее волнение с головой. Но это ничего, что я в таком виде. Да нет, качаю головой, все же нормально реагируют. Если пялиться, это нормально реагировать. Она нервно передергивает плечами. А что поделаешь? Не каждый парень может похвастаться тем, что идет в компании эльфийки из записей Лодоса Элина Инверс в своем неизменном наряде мага-приключенца. Так что не обращай внимания, они завидуют. Чему? Ничему, а кому? В данном случае, мне. Хорошо устроился, буркают сзади. Дорогая Куэс, у вас есть своя луна, вот и не завидуйте, повернув голову, фыркаю преображенному избранному. А то, что и нас записали в твой гарем, это ничего, интересуется пепельноволосая девушка в платье готической лолиты, на руке которой повисла невысокая Верданди в своих легких одеждах, выдержанных в бело-синей гамме. А тебя это так волнует? Вот честно, волнует, хм. Леди Поттер на некоторое время зависла. Эф, наконец выдала в лучших традициях Цундери и одного красноокого пучеглазика. То-то и оно. И вообще, избранная ты наша, расслабься и получай удовольствие. Девушка при тебе, ты гуляешь по городу и на тебя никто не пялится из-за твоей избранности. Хе-хе, если бы не заблокированная магия, получил бы ты сейчас аваду в лоб. Ну звеняй, качаю головой, на миг позволив серьезно взглянуть в глаза потомка рода Поттер. Фиделиус на одушевленные объекты накладывать невозможно, а по-другому, кроме как сделать тебя на время Куэс, и тем самым надежно скрыть от заклинаний поиска, я не знаю. Пускай я и поглощаю знания в огромных количествах, но все-таки посоревноваться в плетении чар сокрытия с тем же Дамблдором и, тем более, невыразимцами, не рискну. Не хватит ни опыта, ни сил. Пока что. Потому придется обходиться радикальными методами. Ясно. Поттер вновь ушел в себя. Рон. Диана нервно подергала меня за рукав. Может, уже двинем куда-нибудь еще, а то взгляды окружающих начинают меня реально пугать. Да ладно тебе. Просто парни увидели живое божество косплея и сейчас пребывают в нирване. Ну-ну, буркнула Лина Нимфодоровна, так же, как и ее двоюродная сестра, прижимаясь ко мне поплотней. Пускай я метаморф, и маг, и жена лорда, но блин, меня тоже уже реально начинают пугать эти маглы. Уф, ладно, тяжело вздыхаю. Сейчас вернемся в гостиницу и переоденемся в простую одежду. А дальше, вскинула бровь нимфа, а дальше посетим один храм, задумчиво тяну. Все-таки я имею надежду пообщаться с одной сущностью, что там обитает. А дальше, подает голос Диана, а дальше отправимся в ММК в Гамбурге. ММК, в Гамбурге, в один голос удивились мои жены. Музей моделей кораблей, международный, между прочим, важно поднимаю палец вверх. А туда-то нам зачем, удивляются все. Хотя вру, Луне пофиг, ибо она познает Бзин вместе со всеми окружающими нас атаку, которые действительно начинают потихоньку скапливаться вокруг нашей дикой компашки. Как говорил великий темный маг Ксилос, по совместительству являющийся одним из старших демонов, и которого я в данный момент косплею, вывернувшись из хватки девушек и обернувшись ко всей честной компании, подношу палец к губам и приоткрываю один глаз, чтобы было максимальное соответствие. Судя по восторженному свисту с разных сторон, оно было очень большим. И, наконец, выдаю. Это секрет. РН. Крик был слышен на всю Акихабару. Пов Джинни, уже не Уизли. Сердце лиса. А теперь кружечку за старшего братика. Мне под нос сунули кружку по размерам мало уступающую тем, из которых пьет свой чай Хагрид. То есть размером с небольшой бидон. За какого из вас шестеро? На выбор. Широко улыбнулись близнецы и одновременно кивнули на родник, что вытекало из-под большого камня. Там виднелась еще дюжина аналогичных бидончиков. Все равно придется выпить за всех, и не по одному кругу. А Мерлин, за что мне это? Вестима, за грехи, пожимает плечами Джордж. Предков, заканчивает Фред. Да-да, я их различаю. Причем похоже, что единственная из всех Уизли, ну или бывших таковыми. Энда, тяжело вздыхаю, смотря на такое далекое дно кружки. Надеюсь, утонуть мне не грозит. Не волнуйся, братишка, мне взлохмачивают волосы. В этой воде столько магии жизни, что захотит и утопиться, ничего бы не вышло. Скорее уж жабры бы отросли. Ужас, с содроганием передергиваю плечами. Ужас был тогда, когда ты потребовала, за свое самопожертвование на благо науки, новых платьев, туфель, шляпок, кружевного белья. Причем все это уже после принятия зелья. Закончили они в один голос. Только я так и не поняла, при чем здесь трап, о котором говорил Рон. Он ведь о корабельном трапе говорил, правда? Мы как бы тоже не очень поняли. Вновь одновременно протянули они и зеркально почесали затылки. Хотя надо признать, что фейспалм вышел шикарнейший, хихикнул Фред. И звонкий, дополнил Джордж. Ага, согласно, хихикаю. Упс, судя по взглядам, зря я о себе напомнила. Пей давай, гареты наши. Нам, в отличие от тебя, еще литров 8 крови надо сцедить, мрачно протянул первый. С каждого, припечатал второй. Йенгпов, настроение после посещения давешнего храма было не лучшим. Того старца так и не удалось встретить. Хоть как и в прошлый раз проход в скрытую магией часть храма был открыт. Все-таки подарки от неведомых сущностей напрягали. С другой стороны, за столько лет ничего так и не произошло. Да и вообще, поздняк пить святую воду перед вратами ада. Ну, образно выражаясь, ведь уже прошел не один год с момента получения посоха. А почему бы тебе не построить это? Ведь похоже на то, что вы с братьями сейчас клепаете в своем ангаре. Мне под нос сунули очередной выпуск манги, прикупленный накануне. Оторвавшись от тяжких дум, я недоуменно посмотрел на рисунок. Энда, кто бы мог предположить, что после 2 недель в Японии, Диана, пообвыкшись, подсядет на мангу и рамен. Это что, у всех блондинов перед этим блюдом повышенная уязвимость? Хм, отобрав мангу, я более задумчиво посмотрел на эльфийку. Неужто тебе хочется такую игрушку в собственное пользование? Ну, она рефлекторно сцепила руки за спиной в замок, а ее взгляд вильнул в сторону. Летать мне нравилось всегда, а потом был скат, и появилась скорость с комфортом. Да, хм, вновь бросаю взгляд на изображение. VF-1S Валькирия, первая модель самолетов-трансформеров из гиперпространственной крепости Макрос. Хм, Валькирия значит, хе-хе, они часто изображались блондинками. Да ну тебя, эльфийка обиженно надулась, из-за чего ее уши забавно дернулись. Ладно, будет тебе собственная Валькирия, не сразу, но будет. Да и думаю, надо будет взять более позднее творчество. Например, Макрос с Фронтиры, тамошние VF-25. С модификацией разберемся позже. Хотя мороки с такой птичкой будет дофига, один расчет зачарования несущих конструкций, чтобы те не развалились от нагрузок или под собственным весом, чего стоит. И да, тебе придется после школы походить на курсы пилотов. И мне спокойнее будет, и тебе занятие по душе. Ладно, наверное. И спасибо, меня быстро чмокнули в щеку и спешно ретировались. Наблюдая за практически бегством собственной жены, не могу удержаться от хмыка. Диана, несмотря на полную перестройку личности и восстановление первичного женского облика, все еще остается аристократкой пуританского воспитания. Иногда это занятно, но иногда доставляет хлопот. Макрос, да, задумчиво протягиваю. Интересно, каким же будет общество, если маги выйдут из тени? Чего человечество, в большем его значении, учитывающем и другие живущие на Земле расы, сможет добиться? Хотя подобное не обойдется без кровопролития, обильного и с обеих сторон. И ведь что самое поганое, рано или поздно, но магическую часть мира все-таки обнаружат. Просто потому, что прогресс не стоит на месте. И тогда вновь запылают костры инквизиции. Вновь вся власть будет в руках фанатиков и тех, кто захочет подчинить чудотворцев своей воле, тем самым сделав их своей собственностью. Криво улыбнувшись, я открыл оставшуюся в моих руках мангу на первой странице. Пока еще время есть. По крайней мере еще лет 20-30 точно. И за это время надо подготовиться. Если не к битве, то к побегу. Не говоря уже о том, что еще со всей этой кучей отходов, называющейся магической Британией, во главе с ДДД и Фаджим, надо предварительно разобраться. Но пока что можно и почитать интересное чтиво. Временный сдвиг, конец лета. Ну что, Поттер, готов? Интересуюсь у переодетого в старую одежду парня. Не очень, качает тот головой, при этом судорожно сжимая пальцами реплику в Абаджека. И если бы не Сириус, что корпел над ним все лето, то столь близкой и качественной копии настоящей трости бога безумия у нас бы не получилось. Но мародер — это не только полкило, в смысле не только тупые шутки, граничащие с откровенным садизмом, но и неплохой ум. Короче говоря, реплика в Абаджека могла трансфигурировать неживые предметы в один из 2 десятков заложенных слепков, либо если существо живое, то мага заставить принудительно принять свой анимагический облик, а не обладающее магией существо в гигантского краба посредством все той же трансфигурации. Правда, выбирать, что именно должно произойти, должен оператор, точнее его подсознание, с которого считывается требуемая для коррекции информация, так как столь комплексного заклинания, что проводя анализ цели будет само подстраиваться, создать невозможно. Ну, а чтобы кто-то посторонний не понял подвоха, Вабаджик был дополнительно привязан соответствующим кровным ритуалом к Поттеру, и теперь только он мог им пользоваться. Ладно, расслабься и постарайся получать удовольствие. Воспоминания, как и прошлый раз, верну уже в школе после того, как хоть немного уляжется шумиха. А теперь, Обливейт, Resort of Lotus War, серия романов Рё Мидзуна, сюжет которых был позднее адаптирован для манги, аниме-сериалов и видеоигр. Основой как сюжета романов, так и для образов главных героев послужила настольная ролевая игра, в которой Мидзуна был гейммастером. Лина Инверс, Слэйерс Рубаки, маг уровня архимагов специализации тьма и с комплексом Цундери. Верданди, персонаж из «Моя богиня». Манги и аниме, АВА, 1993-1994, из 5 эпизодов, телесериал «The Adventures of Mini Goddess», «Моя богиня». «Приключения мини-богинь», 1998, полнометражный фильм, 2000, и 2 сезонов телесериала, 2005-2006, из 27 и 24 серий, рассказывающие о приключениях молодого человека Кайти и богини Верданди, в которую он влюблен. Автором манги является Касука Фудзисима. Ксилос, Слэйерс Рубаки. Данный персонаж является одним из самых харизматичных и себе на уме, и по моему скромному мнению, неплохой образчик темного странствующего мага. Трап, имеется в виду обозначение в аниме и манге мальчиков, любящих или вынужденных переодеваться девочками и при этом неотличимых от таковых настоящих. Глава 80. Привет, видал, какой Поттер? Задала вопрос появившаяся на пороге купе Сьюзен Боунс, и не дожидаясь моего ответа, тут же устроилась рядом, заодно обняв лежащего на сиденье Мэкиту за шею. Я на такое самоуправство лишь смог поднять брови в немом удивлении. Девушка за прошедшие месяцы летних каникул сильно похорошела, пропала детская пухлость, появилась талия, кстати, очень тонкая, что в сочетании с налитой грудью и крутыми бедрами придавало девушке более зрелый вид.